Глава 12. Мирослав. Акмаль. Окна. Нет таких слов, которыми можно было бы хотя бы немного похоже описать мои эмоции. Их просто не существует в природе. Ни на каком языке мира. Повезло, что я не успел уехать. Только-только выехал со двора, когда Соня вся в слезах позвонила. Я пока бежал к ней, придумал уже все самое страшное, что только могло быть. Залетел в квартиру, а там картина маслом. Полно каких-то непонятных людей, клубы дыма от сигарет, противный смех, запах алкоголя. А потом звук. Стрёмный звук. Грохот разбивающегося стекла. Я сразу полетел туда и, как в тумане, схватил какого-то мудака за руку, откинул его от балкона, на котором, свернувшись в клубочек, сидела Соня. Он ударился головой обо что-то и отрубился сразу же. Но мне в целом было плевать, даже если он от этой травмы на месте сдох бы. От происходившего вокруг кошмара дыбом стояли волосы. Как люди, родные люди, могут спокойно бухать, когда в соседней комнате чуть не убивают девчонку? Мне хотелось орать на всех и выкидывать с балкона, но первой задачей была Соня. Испуганная, заплаканная, маленькая. Я усадил ее в машину, дал бутылку воды и вернулся в квартиру. Нужно что-то с этим делать, иначе завтра ее реально просто могут убить к черту. Как часто она видит такой ужас? Как давно это продолжается? Она выросла в таком кошмаре или когда-то было иначе? Я был уверен, что она росла как тепличный цветок, но увиденное сейчас заставляет задуматься, так ли это было. Я и в прошлый раз не был в восторге от того, что увидел в квартире, но то, что было сегодня, не идет ни в какое сравнение. Соня не хотела отпускать меня обратно, но я велел ей вызвать полицию и спокойно ждать меня, потому что решить все это в любом случае надо. Уродец пришел в себя и полетел с лестницы сразу же. А те люди продолжали бухать и веселиться, словно ничего не происходило и вовсе. Выглядываю на улицу, чтобы убедиться, что с Соней все в порядке. И возвращаюсь обратно. Мудак лежит снова без сознания, на ступеньках на втором этаже. И я просто переступаю его и захожу в квартиру. «На выход! Быстро!» Говорю громко, чтобы меня услышали. Они смеются и несут какую-то чушь. Им не до меня и не до чего угодно другого. «Вечеринка закончилась!» «Кто сказал?» спрашивает какой-то мужик, наконец-то поворачиваясь ко мне. «Я сказал». Уходить они не собираются до тех пор, пока я не даю одному из них в морду. Сопротивления никто не оказывает, они все в дрова, у них банально нет сил. На то, чтобы избавиться от всех лишних, уходит примерно минут 10. Они падают на ходу, и все хотят залить в себя еще стопку перед уходом. Мерзость. За Соню волнуюсь, но она точно под защитой. Сидит в закрытой и тонированной машине на другой стороне от входа в дом. Я переставил тачку. Поэтому дожидаюсь, пока в квартире останется только двое. Вот они, родственнички. Смотрят на меня с подозрением, презрением и непониманием, кто я такой и что мне от них надо. «Ты кто такой?» Наконец-то оживает мужик. Я не знаю, как его зовут, но в целом мне плевать, есть ли у него вообще имя. Для меня он не особо может считаться человеком. «Меня зовут Мирослав. Я...» «Думаю, как представиться получше. Начальник Сони?» «Я тогда никакого авторитета, а тем более угрозы для них не представлю. Нужно что-то существенное. Придется легенду для Марины вынимать из рамок. Я жених Сони». «Соньки-то?» Удивляется женщина. «Надо же! Дура-дура, я мужика схватила себе!» «Это Соня дура? Ничего себе заявление!» «Ради бабок ноги раздвинула!» Со злостью говорит мужик. «Выросла шлюхой!» Я не успеваю ничего понять или придумать, как буду действовать. Я просто хватаю его за ткань какой-то застиранной кофты, поднимаю со стула и прижимаю к стене, припечатав затылком. Сильно. И наверняка больно. Супер. Я так и хотел. По венам от злости вместо крови лава течет. Как мне обидно за нее. Как меня выворачивает от ненависти к этим людям за то, что бедная девчонка переживала с ними. «Еще хоть один раз», — говорю ему, встряхивая за грудки. «Что-то подобное я услышу? Ты полетишь с лестницы следом за своим дружком!» «Отпусти его, отпусти!» вопит женщина, цепляясь за мои руки. «Лучше бы ты так волновалась, когда полчаса назад ваш дружок в соседней комнате хотел Соню изнасиловать! Где вас, мать вашу, только делают таких уродов!» Отталкиваю мужика и выхожу оттуда, наполненный уже не просто злостью, а ненавистью. Надо успокоиться. Соне и так тяжело. Ей нужен спокойный, а не психованный я. Надеюсь, что нужен. Торможу между лестничными пролетами. Дышу. Слышу звуки ссоры из квартиры Сони. Выясняют что-то. Надеюсь, то, кто из них больше урод. Если так, то будет ничья. Успокаиваюсь и возвращаюсь к Соне. Замечаю, что мудака на ступеньках уже нет. Дружки, видимо, забрали. Сонечка сидит на переднем сиденье и держит бутылку воды в руках так крепко, словно та может стать ее спасением, не меньше. В глазах пустота. На щеке синяк, а на руке кровь. Твою мать. Сонь. Говорю негромко, касаясь пальцами ее руки. Она вздрагивает. Ты полицию вызвала? Она качает головой. Нет. Почему нет-то? У дяди Юры друг участковый. Смысла нет. Сейчас, когда уже все закончилось, он даже браться не будет. Мог только саму шайку разогнать, но вы и без него с этим справились. Я понял. Вздыхаю. Ну что за ужас такой? Куда тебя отвезти? Жмет плечами. Я догадываюсь, что ей некуда, раз она тогда к Еське с Демидом приехала. Но вдруг... На работу? То ли утверждает, то ли спрашивает. Работать надо. Завожу машину. Работать я ей, конечно, не дам, но вариант сейчас лучший. Там Еся, там я. А вечером что-нибудь придумаем. Но туда она точно не вернется. Мне нужны живые сотрудники. И морально, и физически. Да и как мужчина я не могу себе позволить девчонку совсем юную туда отпустить, зная, что она пережила там. Сонечка сидит за пассажирским совсем как котенок, маленький. Выглядит еще юнее своих лет. Беззащитная, совсем крошечная. За такое состояние девчонке хочется вернуться и всех причастных спустить с лестницы, чтобы почувствовали на себе хотя бы каплю ее боли. Меня выворачивает наизнанку от вида синяка на ее челюсти. Я понимаю, что это удар, самый банальный и дико болезненный. Как, сука, взрослый мужик может ударить девчонку? Что должно быть в голове? Хрупкую, черт возьми, девушку. Да она в два раза меньше его. Как в голову вообще прийти могло? Меня потряхивает от злости. Сжимаю руль сильнее положенного и бросаю на Сонечку взгляды каждые несколько секунд. Она смотрит в окно, а в глазах пустота. Словно и не видит, что происходит за пределами машины. Совершенно точно думает о чем-то своем. День абсолютно идиотский. Надеюсь, он хотя бы закончится немного лучше, чем начался. И продолжается до сих пор. Мы приезжаем на работу, но Соня настолько потеряна, что даже не сразу осознает, что мы уже на месте. Очухивается только, когда открываю дверь с ее стороны и подаю руку. И вкладывает свою, выходит спокойно, как робот, делая все на автомате. И даже когда входим внутрь, сворачивает по привычке за стойку, словно и правда думая, что я разрешу ей работать. Веду ее в свой кабинет. Усаживаю на диван, прошу дождаться меня и убегаю за Есей. Я, честности ради, без понятия, где у нас аптечка и как вообще правильно вести себя с девчонкой сейчас. Мне нужна помощь. Нет, она нужна Соне. И я точно знаю, что могу найти ее в Есе.